Луна. Далеко на севере от Багуана река Итиль впадает в Хазарское море. Эта великая река приносит со степей Евразии чистую воду и холодные северные сны. В том месте, где она сливается с морем, вода почти пресная, как молодая душа, у которой еще не появились тяжелые мысли. Там же, на севере, между двумя морями, на берегу двух великих рек, раскинулось огромное и могущественное царство Хазар. Оно появилось как необычное видение и исчезло так же, как будто приснился яркий сон, после которого остаются только капли пота на простыне и соль от слез на щеках. В это царство держали путь Мехраспы и Зенде, получившие шанс на новую жизнь. Говорили, что в Хазарии звездное небо ближе к земле, чем где бы то ни было. Зенде и Мехрасп прятались от людей. Они искали самые тихие безлюдные места, самые маленькие деревни и хижины. Оба избегали общаться с людьми, похожими на их соплеменников. Это уединение нужно было им, чтобы познать любовь, которой у них никогда не было. Они оба не могли насытиться страстью и друг другом. Каждую ночь, как только восходила луна, они стискивали друг друга в любовных объятиях и покрывали тела друг друга поцелуями. Они пили любовь, как будто только что вышли из огромной пустыни, где умирали от жажды. Но кроме любви, они еще чувствовали страх. Страх потерять то счастье, которое они обрели. Зенде, изменившаяся настолько, что походила на девочку-подростка, была особенно ненасытна. Она не слезала с Мехраспа даже тогда, когда он уже обессиленный и залитый потом лежал и тихо гладил ее маленькую, почти девическую грудь и бедра. Тогда она ложилась на его мускулистую грудь, целовала его и рассказывала о том морском городе, который ей показала Дарья. В эти мгновения Мехрасп молчал. Он становился задумчивым, словно что-то из того страшного прошлого преследует его. Зенде рассказывала о прекрасном саде на дне моря, в котором растут говорящие цветы, об огромном храме, являющемся обителью богини снов. Но Мехрасп становился еще более угрюмым и молчал. Он всего лишь гладил ее молодое, мягкое, сладкое на вкус тело и наслаждался ее любовью. Чтобы прокормить их, Мехрасп стал рыбаком, так же, как и его предки. Они поселились в маленькой деревушке, точно такой же, как его родная деревня близ Багуана. Днем он ловил рыбу в реке Итиль или в самом море, а вечера и ночи проводил с Зенде. Иногда, когда Мехрасп смотрел на возлюбленную, его посещало смутное воспоминание, которое он никак не мог ухватить за хвост. Ему все время казалось, что он где-то уже видел молодое, почти девическое лицо Зенде, как будто она сама была воспоминанием из той далекой страшной жизни. Ему казалось, что это не та девушка, которую он спас от византийского плена. Она улыбалась ему, ее голос звучал как журчание ручья. Гладкая нежная кожа пьянила его сильнее вина. Но за всей их любовью пряталось чувство большого неизвестного греха. Зенде была до боли родной и в то же время чужой, словно запретной женщиной. Самыми беспокойными для них становились ночи полнолуния. В эти дни Зенде менялась. Она молчала, ее взгляд становился пустым, а лицо неподвижным. Она могла часами сидеть на берегу, смотреть на воду и расчесывать свои волосы. Бывший саваран замечал эту странную перемену в возлюбленной, но старался не подавать виду. Он сам менялся в ночи полнолуния. В эти дни воспоминания его дьявольской жизни, как вражеское войско, нападало на него, и он пытался убежать от своей страшной памяти, как от врага. В такие ночи он все время видел один и тот же сон. В абсолютной тьме встречаются два воина в одинаковых тяжелых доспехах. На них были знаки различия Шахиншахской гвардии бессмертных. Разница была лишь в том, что у одного из них доспехи белого, а у другого черного цвета. На их лицах персидские боевые маски, на которых одинаковое бесстрастное выражение, словно это маска смерти. они становятся друг напротив друга и начинают долгую изнурительную битву. В их руках тяжелые щиты и парфянские булавы белого и черного цвета. Движения воинов зеркальны. Они одинаково размахивают булавами и наносят одинаковые удары. Точно так же они прикрывают свои тела щитами. Кажется, что это не битва и даже не танец, где заранее известны все движения, а это какой-то древний священный ритуал. Внезапно воины бросали свое оружие и щиты и вступали в рукопашную. Они не наносили друг другу ударов, а скорее боролись по правилам древней иранской борьбы, пытаясь повалить противника на землю. Их тяжелые огромные тела сплетались в этой удушающей схватке. Вот один из воинов валит другого на землю. Казалось, борьба закончилась, но они продолжали бороться на земле. Они катаются по земле, срывая друг с друга доспехи, и каждый из них, словно поддаваясь, позволяет раздеть себя. Их мускулистые тела сплетаются еще сильнее. Становилось очевидным, что это не битва, не борьба, это страсть. Но их тела такого же цвета, как и брошенные доспехи, белого и черного. Они сливаются воедино, и уже не разобрать, где белое и черное, где свет и где тьма. Нет ни того, ни другого. Нет больше ни Ахура Мазды, ни Ахримана. Мехрасп резко проснулся и вскочил на постели. Зенде лежала рядом с ним и недовольно поморщилась во сне, почувствовав его движение. Но она не проснулась. Мехрасп смотрел на ее лицо, освещенное нежным молочным светом луны, на ее обнаженную маленькую грудь, на черные шелковистые волосы. Мехрасп нежно погладил ее грудь. Зенде продолжала спать. Он смотрел в окно на воды Хазарского моря, такого непохожего на то, каким оно было на его родине. Лунная дорожка, как лестница, вела в царство снов. Ему показалось, что лунный свет медленно превращается в женский силуэт. Ползучий, вязкий страх заполз в душу Мехраспа, когда он увидел то знакомое лицо дьяволицы Дарьи. Она смотрела на него издалека, словно боясь приблизиться. Но даже на таком расстоянии он разглядел, что ее губы шевелятся, и она что-то шепчет ему. Испугавшись за Зенде, он перевел взгляд на нее. И тут на него опять со страшной силой нахлынули воспоминания. Сожженный дом, служба в войске Шахиншаха, бесчисленные войны, победы и поражения, ранения, маг, оказавшийся отцом, побег из Ирана. Во всех этих картинах он никак не мог вспомнить тот единственный сон, который он видел один раз в жизни. Он смотрел на почти детское лицо Зенде, и его, как молния, прошиб пот, когда он вспомнил, чье это лицо. На ложе любви, обнаженная и теплая, лежала его мать, Фаранак. Мехрасп открыл рот, чтобы крикнуть от ужаса, но у него пропал голос. А вместо крика из его рта, словно червь, выполз шрам, рубец его души. И пополз по его лицу, меняя тело рыбака на тело воина-дьявола.